Глава 12. Может, сейчас слетать, проверить все? Ага, а потом еще найти людей и посмотреть, чем они живут в нынешних реалиях. Да отправить их к бабам или баб к ним. Притом желательно не забыть проверить место на подлянке, что мне могли оставить. «Это все очень долго, бляха-муха!» — вздохнул я и почесал лоб, который начал побаливать от размышлений. «Да еще фрицы эти! Хер его знает, зачем им этот статус верховного жреца! Может, они сейчас полетят какую-нибудь чудо-ебаку, призовут трехголовую, пока я тут метаюсь туда-сюда, как Фигаро! Оно, конечно, система четко пишет, что мой функционал статуса верховного жреца недоступен в этом мире, и ничего, кроме стрелок, указывающих на сектантов, мне от него не получить. Кстати, вот тоже вопрос. А нет ли там стрелок на меня, указывающих у них в интерфейсе? Черт его знает на самом-то деле. Ладно, один хер они про меня как-то прознали. Стрелки ли это, или может у них там провидец какой есть. В любом случае хорошо, что я от этого избавился. Как ни крути, тут им нужно только власть и поклонение. Следовательно, и таиться они в этом мире особо не будут. А это значит, что и найти их без компаса будет вполне реально. Есть у меня по этому поводу пара мыслей. Я же в ответ на сложности с их поиском точно получаю то, что они меня не отследят по интерфейсу. Не густо, конечно, но уже какое-никакое преимущество. Но это все, конечно, вилами по воде. Пока ничего не ясно, буду исходить из худшего. Того, что им зачем-то действительно нужен статус верховного жреца, и это доставит мне проблемы. «Ну что же», — заговорил я сам с собой, собираясь с мыслями и приступая к выполнению недавно родившегося в моей голове плана. «Получите вы у меня сейчас выкуп за детей, такой, блядь, получите, что всей толпой не унесете, переломитесь по пути, а я вам еще подкину по дороге». «Итак, где у нас тут панель управления сектой?» «Ага, вот оно. Посмотрим. Значит, вот выпадающая панель со списком членов секты и кнопка передачи звания верховного жреца. Все члены, так сказать, на месте. Брат Роберт, брат Эрих, брат Зигфрид и капеллан Максимилиан. Ну, так не пойдет, совершенно не пойдет. Хер им нарыло, а не конфетку. У меня есть гораздо более хорошее решение. Так, поля ввода нет. Ну да ничего, попробую отдать команду голосом. Должно сработать. Система, желаю во исполнение договора передать статус верховного жреца капеллану Максимилиану. Секты, ждущие Бога из этой реальности. Добавь его в список, пожалуйста. Ну вот, другое дело же, от осознания того, что все получилось, заговорил я вслух, с удовлетворением пристально глядя, как выпадающий список несколько раз мигнул, и в нем добавилась новая строчка, говорившая о том, что два Максимилиана сейчас состоят в одной секте, и статус верховного жреца отмечен явно не над сукиным сыном из моей реальности. А то ишь какие хитрые, прилетели сюда, значит, и между собой резню не устроили. Так дела не делаются, уроды чистокровные. Давайте расскажите друг другу, кто из вас высшая раса, а я посмотрю с удовольствием. Мне потом меньше работы будет. Вот царский подарочек-то будет вашим двойникам из этой реальности, когда им и стрелочки, указывающие на вас, система передаст, и ежели таковой есть бонус или возможности от статуса верховного жреца. Они-то сами без верховного, его система, можно сказать, лично убила, заразив некровирусом. А зная их сучью натуру, выместить на ближнем злость для них станет лучшим подарком. Надо будет дополнительный счет им выставить при встрече. Я с удовольствием смотрел, как экран, отображающий секту, еще раз поменялся, дублируя имена всех братьев-арийцев, которые местный Максимилиан с энтузиазмом начал добавлять в дубликат секты. Так, пошло объединение. Пошло голосование. Одни сектанты начали голосованием исключать вторых, вторые голосованием отпустили запасенные души у первых. О, ритуал возвышения отменен. Ритуал массовых жертв отменен. Возможность ритуалов заблокирована сроком на 1 год. Да, мочи их, и вы их мочите. Оле, оле, оле, оле, сектанты, вперед! Эх, жаль, чипсов нет. Такое представление, а похрустеть нечем. Хотя, Архимаг я или погулять вышел. Небольшое портальное окно в шашлычную, и вот выбор закусок передо мной. Так, эту химию сами жрите, это вообще пыль прессованная. О, русская картошка, это то, что нужно. Да, лучшего и пожелать было нельзя. Если бы было достижение за лучшую подставу года, думаю, я был бы первым претендентом. Все-таки не зря я провел последние 2 года, стравливая людей на форумах. Ох, чую, земля у вас под ногами гореть будет, когда вы охоту друг на друга устроите, доказывая свое превосходство над братом-двойником. Да и мне хорошо. Как бы гордо ни звучал мой титул архимаг, по факту я ноль без палочки, пока и время на раскачку мне, пожалуй, нужнее, чем им всем вместе взятым. Они-то наверняка уже собрали все достижения, до которых лапы свои дотянули, а мне еще расти и расти, да и помолодеть не помешает. Интерфейс мигнул, и перед глазами появилось системное сообщение. Согласно договору, вы покинули членство ордена, данные группы для вас больше недоступны. Эх, жаль, конечно, но ожидаемо. Ну да ладно, покумекаю на досуге, что с этим делать. Времени этот новозелиновый ублюдок мне и так впритык оставил, ведь согласно договору город он должен покинуть в течение 3 часов. То, что он раньше не свалит, это точно. Он сейчас немного занят, рвет волосы на заднице и получает по шапке от начальства. Так что 3 часа. Ну, если быть точным, уже 2:50. Поставлю, кстати, будильник. Телепортом он вряд ли уйдет. Как бы они ни прокачались, а такие заклинания им пока не по зубам. Как минимум врагов пока таких нет, чтобы их вознести на такие высоты, чтобы телепортами через Россию скакать. Чай вам не Франция, что с Гулькин хрен размером. Ритуалы им закрыты, на машине сквозь такую толпу, что сейчас на улицах, да на подходе к городу им тоже не проехать. Так что полетит на вертолете, других вариантов у него нет, притом на гражданском. Сколько бы у них не было денег, форы перед апокалипсисом, у них был всего день. Нанять людей и захватить администрацию не проблема. Гражданский вертолет тоже, хоть 10 бери, в том же агентстве на прокат выдадут. А вот военный, почти наверняка ему тут было не раздобыть, без специфических знакомств, по крайней мере. Тем, что в Москве или в Питере в этом плане, наверное, полегче, но сейчас не о них речь. Итак, через 3 часа будет вертушка. Задача сбить в наличие мозги и волшебная палка. Ну, бывало и хуже. Бывало, что просто палка, обычная, а мозгов тогда в молодой башке еще не было. Не скажу, что я сейчас гений, но, по крайней мере, опыт есть. Ну да ладно. Гранатомет искать долго, с ружья подбивать то еще удовольствие. Хоть камнем метай. Кстати, об этом, метательное, сам же внуку говорил, а ведь я заказывал тут арбалет, и вполне возможно, что его не успели отправить перед началом всего. Ну а даже если и отправили, у них там и другие мощные модели были, надо посмотреть, а специальный снаряд уже к нему сообразить — это дело техники. Скачав на телефон карты с нужными пометками и на всякий случай распечатав себе бумажный вариант, благо что принтер у хозяина был в наличии, проверил запасы маны, успевшие пополниться благодаря умению медитации, обновил дальнее зрение и отправился в путь почти на максимальной скорости, постоянно оставляя себе лишь небольшой запас маны на непредвиденные обстоятельства. Правда, при прибытии в город скорость перемещения, конечно, существенно снизилась. Если на трассе я перемещался от дерева к дереву, тут приходилось перемещаться в подъезды и машины, чтобы избежать встречи с толпами мертвецов. Однако, так или иначе, через 1,5 часа я находился в нужном мне магазине, вернее, в его отделении склада, где лежали вещи на отправку. Сам-то магазин был разграблен, понятное дело, а вот тут все лежало целехонькое и в коробочках. Моего арбалета, к сожалению, тут не оказалось. Ну да, это была не особо большая проблема, так как в коробках на доставку я нашел гораздо более мощный, хоть и немногозарядный. Хотя я особо и не специалист, может, их особо мощных многозарядных и в природе-то нет. К счастью, это были далеко не все находки, которые порадовали мое сердце. И лучшая из таких находок была, конечно, Мосинка. Я даже завис на несколько минут, взяв ее в руки. Хорошая баллистика и высокая мощность патрона, большая живучесть ствола и затвора, оптический прицел. Большая прицельная дальность, безотказность действия механизмов винтовки в любых условиях, простая и надежная конструкция затвора — вот далеко не все ее преимущества. Ну и ностальгия, куда же без этого? В целом, конечно, новые ружья легко дадут ей фору, но пострелять из такой будет просто приятно. К тому же целая гора патронов к ней. Сразу видно, заказывал кто-то основательный. Так, привычным волевым усилием вернул я старческий мозг, что пытался уйти в долгую ностальгию и размышления. Хватит предаваться воспоминаниям. Времени осталось совсем немного, а мне еще болт для арбалета делать, а лучше несколько. Благо, что крепкая тонкая веревка и небольшие грузики тут в наличии, а больше мне и не надо. Вытер я пот и довольно посмотрел на четыре болта с надрезами, обмотанные веревкой так, чтобы она не сильно портила их баллистические свойства. Наконец-то я закончил, можно выдвигаться к администрации. Сколько у меня осталось времени? 50 минут. Ну, с моей скоростью передвижения этого вполне достаточно. Мне тут от силы минут 25, если смещениями прыгать. Ну вот и она, мэрия Новосибирска во всей своей красоте серого прямоугольника. Ох ты ж, елки-палки, почти опоздал. Да, переоценил я храбрость прилизанного, пожалуй, в следующий раз надо будет время с большим запасом рассчитывать. Немного пораньше он решил свалить. Хотя оно и не мудрено, сразу видно, что эвакуация у него пошла не по плану. Из четырех вертолетов на крыше в воздух поднимался один. Видимо, не все его подручные оказались именно его, и после такой ошибки им приказали сделать с ним что-нибудь нехорошее. Хотя мне, если честно, без разницы, так ли оно было, или они меня где-то в засаде возле бомбоубежища ждут. Второй вариант, наверное, даже предпочтительнее. Опыт лишним не будет. А враги, что так, что этак, кругом. Продыху ждать не приходится, а потому я там в любом случае все сначала проверю, а потом только зайду. «Блин, зря только мозг себе грел, да круг по городу делал», — выругался я, наблюдая, как вертолет проходит над моей позицией всего на 200-метровой высоте. «А вот хрен вам! Все равно из арбалета подобью!» «Не зря же я там строгал, сидел эти болты несчастные, думая, что вы, как адекватные гондоны, подниметесь сразу на максимальную высоту, а я телекинезом даже через портал вам веревку на винт не наброшу». Ладно, пора бы уже и начинать. Открываю небольшое окно портала сбоку от пролетающего вертолета и с мрачной радостью всаживаю подготовленный арбалетный болт в хвостовой винт. Высвободившаяся веревка с грузиками после того, как лопасти разбили болт на мелкие щепки, естественно, тут же его клинят. А пилот молодец, почти сел. Ну, почти, конечно, не считается, когда в основной винт вертолета одно за одним врезаются два заклинания пушка. «Нет, все-таки чем хреновее человек, тем он везучее и живучее», — усмехнулся я, видя, как вертолет уже возле земли врезается в жилой дом, а из него бодро выпрыгивает Роберт. Все внутри, главное, передохли, а с этого все как с гуся вода. А нет, немного ошибся. Вон, выползает еще один, весь суровый такой, в камуфляже с автоматом. Ноги, правда, за собой волочит, видать, перебило из-за жесткого приземления, но боевого вида не теряет. Начну, пожалуй, с него, оставив Роберта на потом. Благо, что фашист решил спрятаться в соседней многоэтажке и сейчас, забежав в подъезд, по сути, спалив огненными струями вставших на его пути зомби, спешно ищет открытую дверь в какую-нибудь квартиру. Так что ему, по крайней мере, сейчас ничего особо страшного не угрожает. А вот этого хлопца, скорее всего, сожрут через пару минут, если оставить его один на один с толпой, что двинулось к нему со всех сторон. «А ну, быстрее сюда!» — открыл я окно портального перехода перед ползущим бойцом и замахал ему рукой. «Сожрут же сейчас! Давай, залезай ко мне, пока не подошли!» «Ох, спасибо тебе, дед!» — выдохнул тот, в последний момент сумев затянуть ноги в портал. «Думал, все, отбегал я свое, еще и этот козел бросил, блядь!» «Яйца ему отстрелю и сожрать заставлю». «А это кто хоть был-то? Командир твой?» — уточнил я, подходя поближе и садясь возле его ног. «Давай я тебе немного ноги подлатаю, пока рассказываешь. Не сказать, что я тебя полностью исцелю, но немного дело поправлю». «Охренеть, батя, как мне с тобой повезло!» — вылупился он на меня, когда мои руки засветились от заклинания лечения, а мясо на его ободранных ногах, которое прекрасно было видно сквозь порванные штаны, начало потихоньку зарастать кожей. А он, нет, просто наниматель. Буквально за день до начала всего этого с ним контракт подписали. Так этот урод все знал про этот пиздец, представляешь? «У нас ведь, по сути, и выбора-то не было. Он же нас какой-то хренью поил, и мы не превращались в эти вот ходячие мишки. Так что мне кровь из носа, батя, надо догнать его. Ты уже подлечи, как сможешь. Я в долгу не останусь. Когда заберу у него эту хрень, по гроб жизни тебе должен буду. Мы же телок из города собирали, я знаю, где они. Поставишь меня на ноги, тебе до конца твоей жизни каждый день сосать будет новое, зуб даю». «Ну? А почему нет?» — кивнул я. «Считай, сговорились». «Так это, ноги сейчас заработают?» — наклонился он ко мне. «Нет, сынок, про ноги я ничего не говорил», — улыбнулся я и, опершись на посох, поднялся на ноги. «Договорились мы про то, что ты мне сначала зуб отдашь». «Что за нахрен?» — уставился он на мой автомат, когда тот развалился на составляющие при попытке направить его на меня. «Обычный телекинез и умение разбирать автомат Калашникова», — пожал я плечами, одновременно стягивая с него остальное оружие. «Но ты не уходи из темы, давай сначала к зубам. Ты, правда, не уточнил, какой. Так что, извини, я буду наугад, а то у тебя искусственных целых 7. Не перебирать же мне их по одному». «Да ты не кричи так, не кричи. Ну, подумаешь, зубы медленно из челюсти лезут. Ты потерпи, пока они тебе щеки рвать не станут, вылетая через них». «Ну вот, теперь кричи, не стесняйся. Благо и рот стал в 2 раза шире, наверняка удобнее стало. Ты только не отключайся. А ну не отключайся, я тебе говорю, падаль!» Привел я его в сознание пинком в лицо. «Ты мне на главный вопрос еще не ответил, а без этого я тебя никак отпустить не могу, так что ты уж соберись силами, подумай и рассказывай». «Помогли, сынок, тебе твои ляхи». Только спустя 10 минут я вытер окровавленный наконечник посоха, удовлетворившись ответами и поставив точку в его жизненном пути. «Можешь считать, что ты рассчитался за лечение, покойся с миром. А вот твой наниматель, он же и сука, и брат Роберт уже так легко не отделается. Я, пожалуй, даже прямо сейчас к нему не пойду, мне тут надо подумать. Слишком много он мне задолжал за утреннее представление. Тут у него несколькими зубами и порванным ртом никак рассчитаться не выйдет».